Что дальше? Ждем. Когда до срабатывания таймера останется минут 10, надо начинать резать слизней. А пока ждем, когда настоится. Хорошо. Прости, что я тебя отвлекаю. Да, ничего. Невиллу, я так понял, что основные твои проблемы в зельеварении – это рассеянность Снейп. Да. Профессор Снейп такой страшный, что я теряюсь еще больше. Понуро ответил он. Ну, неудивительно. Может, зельевар он и хороший, но вот педагог отвратительный. В сложившейся ситуации у меня для тебя два решения. И что это за решение? Первое – это просто забить и как-нибудь дотерпеть до шестого курса. А второе – это внимательно читать учебники, в том числе и дополнительную литературу, а также осваивать готовку зелья, которое мы будем проходить на уроке, до этого урока. С литературой и подготовкой к зельям я и Гермиона тебе поможем. Тебе осталось решить только одно, оно тебе вообще надо. Это зельеварение или все же ты обойдешься как-нибудь без него. Но только учти, постоянно мы тебе помогать не сможем, у нас могут быть и свои срочные дела. Ну так, как-нибудь я не хочу. Я хочу продолжить семейное дело, а для этого нужно не только растения уметь выращивать, но и гербицид сварить, и зелье удобрения для особо привередливых растений, и еще много чего. Бабушка тоже зелья плохо варит, и до недавнего времени нам приходилось их покупать. А это дорого даже с учетом того, что половину ингредиентов предоставляем мы. Это сейчас мама сама варит, и наши теплицы опять смогут приносить хорошие деньги. Так что мне очень надо научиться готовить зелья, но я боюсь и не хочу тебя сильно отвлекать. Ты и так с мамой помог, а я тут еще со своими зельями напрашиваюсь. Прости, но просто я не знаю, к кому еще обратиться. Ребята с факультета, конечно, помогут, но сами они зельевары те еще. А у старшекурсников СВ и ШПА им некогда. Хаем, мотивация у тебя есть. Раз как-нибудь не хочешь, значит, будешь учиться, а там приложится. Так, во-первых, тебе надо наизусть выучить вот эту книгу. Достаю с полки и передаю Невиллу небольшую брошюрку «Зельеварение. Основные понятия и техника безопасности». Поблагодарив меня, он погрузился в ее изучение, а я, поглядывая на таймер, делал записи по тому, что придумал по поводу игры. Когда до срабатывания таймера осталось 10 минут, я отвлек Невилла от чтения книги, и мы доготовили зелье от фурункулов. Ничего, пара-тройка десятков нормально сваренных зелья избавит его от неуверенности. По поводу Снейпа тоже что-нибудь придумаем. Есть способы тренировать устойчивость к внешним раздражителям. В крайнем случае Слизерин сменит своего декана. Зачем мне это все надо? А просто, да и талантливый герболог в союзниках никогда не повредит. Лангботтомы, после исцеления Алисы, конечно, более чем лояльны, но и такая личная благодарность не повредит. Тем более это мне ничего, кроме времени, не стоит. А, да зачем я оправдываюсь? Мне просто хочется помочь парню. Вот и все. Невилл поблагодарил меня за помощь и, взяв книги по зельеварению, которые я настоятельно ему рекомендовал прочитать, отправился на свой факультет. Я же продолжил делать записи по игре, дожидаться прихода Гермионы и восхода полной луны. Гермиона пришла ко мне незадолго до отбоя и, плюхнувшись в кресло, простонала. Адиль из меня все соки выжила. И откуда в ней эта пытливость? Да, слышал новость. Рон Уизли стал ловцом Гриффиндора. Самым молодым ловцом за последние 100 лет. Поздравляю, теперь на роль героя назначат не тебя. Хех, готовься быть новым темным лордом. Думаешь, интересно, почему Рон, а не Невилл? Он же тоже подходит под пророчество. Про то, что Великий Светоч назначит тебя на роль нового темного лорда, я подумала в первую очередь. Это один из наиболее вероятных путей. Тем более некоторые подобные слухи о тебе курсируют. Появились они после развоплощения Волдеморда, и хоть их никто не воспринимал всерьез, они так и не были забыты, обретя новую жизнь после того, как ты публично заявил о себе как о лорде Поттере. Шутка ли, стать лордом в 10 лет? В общем, волшебное сообщество Великобритании внимательно за тобой наблюдает. А по поводу почему Рон, а не Невилл, мне-то откуда знать? Может, просто Юпитер зашел в созвездие Водолея и Марс нынче яркий, или для воспитания из Невилла героя как-то мешает Алиса и факультет Хаффлпафф? Кто его знает? Давай с Лавгудами свяжемся, как интересно они на острове устроились. Ну, возможно, ты права. Давай проверим, как у них дела. Задумчиво сказал я, доставая из-под сумка нужное зеркало. А ты с Луной разве не говорила? Говорила, но недолго. В общем, там море, песок и пальмы. А потом она убежала купаться. Счастливая. Мечтательно протянула Гермиона. Думаю, на денек мы туда сможем вырваться. Нужно будет только все с Флитвиком обговорить. Хаэм, здравствуй, Ксина. Как у вас дела? Как погода? Народ разместили? Спросил я у появившейся в зеркале довольной физиономии Ксенофилиуса. Да, да все отлично. Все довольны. Сегодня начали строить временный городок и провели первые занятия. Джимми взялся обучать народ гербологии. Нам нужны будут наглядные пособия. Можешь переговорить об этом с Поманой. Гарри, Сириус выбрал замечательное место. Здесь солнце, песок и пальмы, а луна с Пан не сгорели. Теперь обмазались зельем и ходят все зеленые. Без меня. Столько дел, столько дел. Придется отложить выпуск придиры. Давно мне так интересно не было. Рад, что у вас все хорошо. С профессором Спраут переговорю обязательно и Люпина о задачу добыть вам учебные пособия. Это отлично. О, Гермиона, привет. Ксина замахал рукой, подошедший ко мне сзади, Гермионе. Здравствуйте, мистер Лавгуд. Я же просил называть меня Ксина. Мне так привычней. Хорошо, хорошо. Так говорите, луна обгорела? Сильно? Встревоженно спросила Гермиона. Да нет, не очень. Я их вовремя разбудил. Так слегка порозовели и все. Успокаивающе махнул Ксина рукой. Ладно, ребята, я побежал. Еще много работы. У нас все хорошо. Махнув еще раз рукой, Ксина исчез. Хаэм, хорошо им. Вздохнув, сказал я, доставая зеркало для связи с Сириусом. Надо будет переделать эти артефакты так, чтобы связываться можно было как по телефону. Угу, было бы проще, если можно было набрать номер и все, и не надо таскать с собой кучу зеркал. Поговорив с Сириусом и рассказав ему идею про игру, от которой он был в восторге, я приступил к подготовке к становлению драконом. Сегодня последний день полнолуния и луна должна уже вот-вот взойти. Примечание к части. И всем здравствуйте, вот и прода. У нас очень жарко, муза хочет купаться и пряник. П.С. Если бы я давал название главам, то следующее бы называлось «Охотники за привидениями 3». Всем хорошего времени суток. Глава 38. Примечание к части. Вжух. Полетела прода. Всем привет. Жирным курсивом выделена речь на драконьем языке. Приятного чтения. Глава 38. Быстро подняться вверх и резко развернуться возле самого потолка, только затем, чтобы опять набрать скорость и вылететь в окно. Полет при помощи грезы и своих собственных крыльев никогда не сравнится с полетом при помощи артефакта или заклинания. Ощущение того, что весь мир доступен тебе, и ты можешь полететь куда захочешь, было бы только желание, и все небо станет твоим. Такое чувство ничем не передать, это просто неописуемо. Джернима! Закричал я изо всех сил, прервав свой первый полет под светом полной луны и ощутил свободное падение всем телом, каждой радужной чешуйкой и тоненьким гребнем на хвосте. Когда до земли осталось 10 метров, я уцепился взглядом за радугу грез и, желанием потянув ее на себя, окутал свое тело лазоревой грезой Айры. Тело опять стало невесомым, а мой полет возобновился. Взмахнув крыльями, вновь направляю себя ввысь. Поднявшись на высоту астрономической башни и немного повисев в воздухе, осматривая окрестности, я полетел в сторону башни Равенкла. Влетев в окно своей комнаты, я приземлился на стол. «Налетался?» — спросил меня Элдуин, сидевший в компании Сиара на шкафу. «Да, просто замечательно. Хаэм, Герми, ты обещала объяснить, что вы каждый вечер делаете с огнем, а ты сам не видишь, что ли?» — спросил меня Элдуин, посмотрев на Гермиону, которая опять разожгла мою спиртовку для зельеварения и, как обычно, пребывая в форме дракона, вдыхала в себя огонь. Приглядевшись, я понял, что она вдыхает не огонь, а тонкие оранжевые нити и искры, постоянно появляющиеся вокруг языка пламени. Она что ест оранжевую грезу? Не ест, а вдыхает, но в целом верно. Вдыхая фейра, мы можем его накапливать и потом смешивать со своим дыханием, создавая таким образом истинное пламя. Такое могут только драконы Фири. Но тебе этому учиться пока еще рано. Сначала ты должен освоиться со своими возможностями Фири, а уже потом учиться способностям дракона и тому, как быть драконом. Многозначительно покачивая своим хвостом, сказал Алдуин. Да, он прав, управление грезами дается намного легче, чем способности дракона. Мы пивза пойдем ловить? Спросила Гермиона, потушив спиртовку. Да-да, сейчас только ловушки захвачу. Я подлетел к столу и покидал в инвентарь 5 изготовленных мною ловушек. Так как ты говоришь, становится невидимым, спрашиваю у Элдуина. Да просто все, это как с полетом. Притягиваешь к себе радугу грез и окутываешься аметиста, желая при этом стать невидимым. Потом можешь окутаться Айра, чтобы летать. Можно в обратном порядке. Да, ты будешь невидим, пока ты этого хочешь. Если захочешь, чтобы тебя увидел кто-то один, а другие по-прежнему не видели, просто захоти этого. Волшебство грез вообще работает на фантазии, желании и понимании сути той или иной грезы. Оно, конечно, не всемогуще, но многосильно. Знай это, да смешивать грезы пока не пытайся. Я сам еще не разобрался, как работать с палитрой мечты. Эх, это сложно, покачал головой Элдуин. Хозяин обязательно справится, он тоже многосильный. Вы же сейчас на охоту полетите, я с вами не поползу. Тут поохочусь и потом посплю. Где-то здесь за шкафом мышка ползала, от меня не уползет. Сказав это, Сиар стал прозрачным и заполз за шкаф, а я тем временем, притянув к себе радугу грез и, став невидимым, взлетел. Тоже проделали и Гермиона с Элдуином. Затем мы, прихватив с собой Элдуина, аппарировали к выручай комнате. В такое позднее время вряд ли кто-нибудь ходит здесь. Оглядевшись и выбрав направление, мы полетели в сторону лестницы на 7-й этаж. Ал, я вот одного понять не могу. С каких это пор Сиар понимает драконью речь? Спросил я, после 10 минут поисков Пивза. Ну, так я научил. Он же волшебный змей, ему это проще. А мне хоть есть с кем поговорить, ну кроме мамы, ответил он, посмотрев на Гермиону. Сиар умный. О, черный мрачник. Последнее Элдуин сказал шепотом, показав хвостом на вышедшего из-за угла Снипа. «Как ты его назвал?» Тихо посмеявшись, спросила Гермиона. «Не, ну а что он такой угрюмый и весь в черном? Скучный и мрачный. Фу, таким быть!» Так же шепотом ответил Элдуин. «Действительно, согласился я. Но, да ладно, полетели дальше, нам Пивза поскорее отыскать надо. Погоди, давай его разукрасим в розовый цвет с лиловой полоской, а волосы в зеленый с красными жопками, ему понравится, обещаю». В глазах у Элдуина плясали бесенята. «Нет, только не это. Хватит с тебя домовиков в цветной горошек». Пристально поглядев на Элдуина, громко прошептала Гермиона. Снейп внизу, видимо, что-то услышал и начал оглядываться, водя в разные стороны волшебной палочкой. «Домовиков, окружив нас заглушающими чарами?» — спросил я. «Ой, прости», — извинилась Гермиона. «Да Элдуин на прошлой неделе учился манипулировать преломлением света при помощи грезы Салор. Вот и разукрасил всех домовиков Хогвартса в разноцветный горошек. Ладно, хоть потом все убрал. Домовики, правда, в панике были. Весело», — протянул я. «Вот и я говорю, что весело. Ну так что, будем этого черного разукрашивать, а то он сейчас уйдет». Глядя вслед удаляющемуся Снейпу, спросил у нас Элдуин. «Забавно, конечно, бы было, но сегодня у нас другая задача. Да и внимание пока привлекать не надо. Вот как совсем разберемся, то хоть весь Хогвартс перекрась, вместе с Дамблдором. Не, бородатого не буду, у него истинные феи в фамильярах. Фениксы, конечно, не совсем разумны, но вот идиотами их считать не надо. Он быстро перекрасит хозяина обратно, да и вообще ему лучше на глаза не попадаться. Он, конечно, может манипулировать только 4 грезами, но делает это на очень высоком уровне». Фениксы что феи, и что значит истинный? Спросил я, залетая за угол. Хм. Как бы это объяснить? Почти все феи живут и рождаются в Элизии. Это такое измерение, что находится параллельно оси миров. Оно почти не взаимодействует с материальными мирами и находится как бы немного в стороне. Так вот, иногда некоторым феи становится скучно, и они отправляются в материальные миры. Иногда после их развлечений остается потомство. Если существа, с которыми они игрались, обладали высоким уровнем магии, то у них обычно рождались феи. Собственно, так и появились драконы Фири и многие другие Фири, живущие в материальных мирах. Так вот, истинными Фири стоит называть только тех, кто родился в Элизии, а таких, как мы, просто Фири с приставкой вида, к которому относимся. Но это не всегда, вон у лепреконов свое название есть. Да все истинные Фири, наделенные разумом, управляют волшебством грез на совершенно ином уровне. Я так никогда не смогу, да и ход в Элизии мне закрыт, я там просто сойду с ума. Кстати, в одной из твоих книжек упоминается материальный мир, который по каким-то причинам оказался тесно связан с Элизием. Он, кажется, называется Альфхейм. Да как-то так. Закончив с ответом, Элдуин заглянул в один из заброшенных классов. «Понятно», — задумчиво сказала Гермиона, заглядывая в другой класс. «Я же пролетел дальше по коридору и оказался в колодце с движущимися лестницами. Оглядев лестничные марши, я дождался Гермиону с Элдуином и... мы отправились осматривать 4-й этаж. Примерно через час наших поисков мы обнаружили Пивза в одном из пустующих классов 2-го этажа. Он расписывал стены похабными стежками. Когда отворилась дверь класса, он прервал свое занятие и, быстро развернувшись, запустил в дверной проем мелком. «Кто здесь? Кто-то невидимый. А-а-а, студентики решили погулять ночью?» «Да, Допивз должен рассказать все Филчу. Непременно должен. Ведь кто, если не я? А ну покажись!» Нахмурился этот псевдоматериальный сгусток магии. «А, ну раз так, тогда получай!» Не дождавшись реакции, воскликнул он и запустил в дверной проем откуда-то взявшейся навозной бомбой. «Я не стал дожидаться дальнейшего развития событий и, достав ловушку, запустил ее в сошедший с ума модуль управления замком. Однако эта зараза что-то почуял или успел увидеть летящую в него ловушку и ловко уклонился. Пока я доставал вторую ловушку, он набрал очень высокую скорость и вылетел из класса. «Ученики не в постелях, ученики не в постелях», — громко завопил он, оказавшись в коридоре. Мимо Пивза тут же пролетело еще две ловушки, запущенные Гермионой и Алдуином. Пивз ушел и от них, и друзья бросились за ним в погоню, телекинезом притянув к себе ловушку и, вылетев из класса, оппарируя в конец коридора, дабы перекрыть Пивзу дорогу. Данное действие мы обговорили заранее на подобный случай, но этот мелкий урод, похоже, почувствовал мою аппарацию и, смешно тормозя в воздухе, запустил неизвестно откуда взявшиеся костыли точно в то место, где я появился. Увернувшись от костылей, я запустил в него ловушку, добавив ей ускорение телекинезом. Уклонившись в очередной раз, он завопил: «Дракон в замке! Дракон в замке! Учителя машу вать! Дракон в замке!» Продолжая орать, он, вышиб решетку под потолком, скрылся в вентиляции. А блин, из-за аппарации слетела невидимость. Вновь став невидимым, я последовал за ним. Гермиона с Алдуином остались в коридоре, чтобы наблюдать за мной при помощи грезы аметиста и, выбрав момент, перехватить Пивза. Не думал, что его поимка будет такой сложной. Оказавшись в вентиляции, я применил к удаляющемуся Пивзу магию остановка, но, к сожалению, в этот момент он свернул за угол и заряд магии пропал впустую. Надо было в классе ее применить. Эх, все мы крепки задним умом. Наложив на себя ускорение и аппарировав к повороту вентиляции, я последовал за ним. Пивза я догнал, когда он пытался выбить еще одну вентиляционную решетку. Хорошо, что он не может ходить сквозь стены. «Профессор, профессор, дракон в замке. Спасите, помогите, он хочет меня сожрать», — обратился он к кому-то по ту сторону решетки. Я же в этот момент в очередной раз запустил в него ловушку. В этот момент решетка улетела в сторону, и Пивз быстро выскользнул наружу. В прямоугольнике выхода тут же появилось заинтересованное лицо Квиреллы и тут же встретилось с запущенной мною ловушкой. Лицо тут же исчезло, а из комнаты донесся истошный вопль Пивза: «Убили, убили, Квирелла убили. Дракон убил преподавателя. Надо поскорее его ловить. В замке сейчас по-любому переполох, а значит, скоро подойдет и Колокольцеборот». Вылетев в комнату, я увидел Пивза, пытавшегося плечом выбить дверь, ведущую в коридор, и лежащего без сознания Квирелла с ловушкой, впечатавшейся ему в лоб. От всей головы Квирелла исходил черный туман и, тихо постанывая, затягивался в ловушку. «Да, блин», — вырвалось у меня, так как Вальдеморта я хотел изловить намного позже. Но что сделано, то сделано. Правда, я не думал, что моя ловушка сможет поймать злокозненный дух. Так-то я ее на Пивза рассчитывал. Это наблюдение заняло у меня всего несколько мгновений, и я вновь сосредоточился на Пивзе, который в этот момент, видимо, что-то вспомнив, уставился на дверь, и та открылась внутрь комнаты. «Ага», — радостно воскликнул он и вылетел в коридор, опять разминувшись с моей ловушкой, которая все же нашла свою цель в лице почти безголового Ника, выглянувшего из противоположной стены коридора. Призрака мгновенно затянуло в ловушку. «Да, чтоб тебя!» — в сердцах выругался я и продолжил преследование. Однако Пивз все же не ушел далеко и был перехвачен Гермионой, которая появилась прямо перед ним и с силой впечатала ловушку ему в лоб. Пивза затянула в нее почти так же быстро, как и почти безголового Ника. Поблагодарив подругу, я сказал ей брать с собой Алдуина и возвращаться в комнату, а сам отправился собирать ловушки. Когда я забирал покрытую черным маревом ловушку с лба Квирелла, из коридора донеслись быстро приближающиеся шаги нескольких человек. Посмотрев описание преподавателя Зати, я убедился, что он жив, и аппарировал в свою комнату. «Что там у тебя?» — спросила Гермиона, как только я появился. «Да, я случайно Вальдеморта поймал и почти безголового Ника в придачу», — немного расстроенно ответил я и достал из инвентаря шкатулку для хранения крестража и ловушку с Вальдемортом. Поместив ловушку в шкатулку, я убрал ее обратно в инвентарь. Ловушка все же не рассчитана на сдерживание змеи Мордова, а так он точно никуда не сбежит, и то, что в инвентаре не идет время, этому только поможет. Ну так хорошо же, разве нет? Ты и так собирался его ловить. Так в чем проблема? Недоуменно спросила меня подруга. Да рановато и не так, как я хотел. Понимаешь, Дамблдор теперь еще больше насторожится. И поимку Волдеморда я хотел обставить как-то более пафосно, и после того, как мы найдем диадему. Да и посильнее напугать Волдеморта было бы неплохо. Это сильно облегчит задуманный нами ритуал. А так все получилось как-то случайно. Вот я и расстроен. Да и с почти безголовым ником не знаю, что теперь делать. Ну да это не так важно, ответил я. А как ты хотел его поймать? Спросила Гермиона, приняв свой истинный облик и достав из письменного стола карту мародеров. Я тоже принял свое истинное обличие и, усевшись в кресло, рассказал несостоявшийся план поимки Волдеморта. Я хотел докачать перевертыша до 10 уровня и взять форму Вергилия, потом дождаться ночного дежурства Квирилла и изловить Волдеморта, сильно его при этом напугав. Вот только представь, как бы это выглядело. Ночь, пустой коридор, Квирелл совершает обход, как вдруг вокруг становится очень холодно, и в конце коридора появляется скелет в рубище и с косой. Тут бы нам помогла магия смерть с таким визуальным эффектом. В общем, скелет взмахивает косой, и конец коридора заволакивает тьмой, из которой появляемся мы с тобой. Ты, изменив свой облик, находишься в форме Юкианы, а я в форме красно-черного демона. Ты бы сказала что-нибудь типа: «Ты думал от нас сбежать, Том», и погрозила бы ему пальчиком, а от меня бы доносился невнятный шепот тысячи голосов. Естественно, мы бы находились под всей возможной защитой. А потом, до усрачки напугав, мы бы изловили Волдеморта и, воскресив Квирилла, если бы тот помер, быстро убрались во свояси, предоставив Дамблдору возможность гадать, что это было. Я бы напоследок еще аурой ужаса все вокруг приложил. Как тебе? Неплохо. Что-нибудь подобное можно и с кем-нибудь другим провернуть. Идея хорошая. Профессора совершают полный обход Хогвартса. Пойду я к себе. Диадему, думаю, завтра поищем? Спросила Гермиона, убирая карту обратно в стол. Да, лучше завтра. Спокойной ночи, Гермиона, Алдуин. Да жаль, что не получилось так, как ты планировал. Это было бы весело. И тебе хорошо поспать, сказал Алдуин и влетел в амулет-переноску на шее Гермионы. Подруга тоже пожелала мне приятных снов и покинула мою комнату. Я же решил, что на сегодня с меня хватит, и лег спать. Утром следующего дня я сидел в большом зале и, неспешно поглощая завтрак, наблюдал за учениками и преподавателями. Дамблдор был задумчив, а остальные учителя выглядели взволнованными и обеспокоенными. Они периодически тихо что-то обсуждали. Квирелла не было. Никто не говорил, что произошло, но все ученики уже откуда-то знали, что Квиреллу ночью угодил в Мунга и вряд ли вернется к преподавательской деятельности. Мне об этом подмассказала, которая об этом рассказала Парвати, узнавшая это от Лаванды, которая подслушала разговор старшекурсниц. Да, сарафанное радио в действии. Многие ученики обсуждали произошедшее, высказывали множество предположений по поводу случившегося и гадали, кто займет место преподавателя Зати вместо Квирелла. Среди предложенных версий было много откровенного бреда, но одна, высказанная шестикурсником Гриффиндора, меня насторожила, хоть и не сильно. Он высказал предположение, что Квирелл тайком пронес в школу молодого дракона и скормил ему пивза, после чего дракон покусал самого Квирелла, скрылся где-то в подземельях школы и до сих пор ползает где-то там. Его подняли на смех и сказали, что пивза не мог съесть дракон, так как он полтергейст, на что он смутился и сказал, что слышал от одного из портретов, что Пивз ночью от кого-то убегал и кричал, что в школу пробрался дракон. Да, палево, по стелсу не получилось. Благо, что его версию никто не воспринял всерьез, а ведь она ближе всего к истине. Интересно, что теперь будет, ведь Хэллоуин-то через неделю, Квирелла-то нету. Интересно, как Дамблдор выкрутится, ведь Цербер-то на месте. Мы вчера проверили, пока Пивза искали, да и кто будет героем. По всей видимости, на эту роль у нас назначен Рон Уизли, который в данный момент покидал большой зал вместе со сборной Гриффиндора, чтобы подготовиться к матчу, который начнется через час. Краем глаза наблюдая за шестым Уизли, я применил к нему сканирование. Последнее время номер 6 начал неуловимо меняться. Для остальных это выглядело так, как будто парень взялся за ум. Он начал посещать библиотеку и несколько дней назад, отличившись на уроке полетов, который проходил совместно с Хаффлпаффом, стал ловцом сборной Гриффиндора. Невиллу, к счастью, не пострадал, а вот Джастин Финч-Флитчли свалился с метлы и потерял карманные часы, которые ему подарил отец. А дальше, как в каноне, произошел конфликт с Малфоем и ловля часов. Да и на уроках Уизил начал показывать успехи. На последнем зельеварении сварил болтливое зелье на удовлетворительно, а на трансфигурации со второй попытки превратил спичку в простую иголку. «Что-то это мне очень не нравится. Сканирование», — шепчу я и делаю жест активации магии, замаскировав это, взяв кувшин с тыквенным соком. Рональд Биллиус Уизли. Титул — ловец сборной Гриффиндора. Прозвище — Рони. 6. Уизил. Уровень 14. О.З. 432. Е.М. 891. Эффекты. Поддержка ученика Хогвартса. Член дома Гриффиндор. Скорость освоения боевой магии плюс 5%. Регенерация плюс 5%. Реакция плюс 7%. Геройка. Описание. Шестой сын Артура и Молли Уизли. Да все страньше и страньше. Что же с ним сделал Дамблдор? Я сканировал Рона в первый учебный день, и там не было эффектов регенерация, реакция и знаков вопроса в имени, эффектах и описании. Зато точно был титул предателя крови. Эффект предателя крови, и у него было намного меньше маны. Да и уровень у него был 11, а сейчас 14. Закончив с завтраком, я дождался Гермиону, и мы пошли на поле для квиддича. Интересно же, что это за зверь такой квиддич? Не, из книг и фильмов-то мне это известно, но я лучше вживую посмотрю и только потом составлю свое мнение об этом спорте волшебников. С чего-то же должен быть такой ажиотаж. По пути я рассказал Гермионе об изменениях, произошедших в описании Уизила. Посовещавшись, мы решили сообщить об этом. Поднявшись на трибуну, мы заняли места и приготовились смотреть за игрой. Альбус Дамблдор. Полторы недели назад, директор школы чародейства и волшебства, кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, пребывал в благодушном настроении. Он наконец-то определился со своими дальнейшими действиями и составил новый план, который отлично заменит несостоятельный старый. Это, конечно, отодвинет достижение желаемого результата на несколько десятилетий, но время у него есть, в отличие от остальных смертных. Ведь он один из немногих в этом мире, кто может позволить себе ждать. Отпив чаю и съев апельсиновую мармеладку, он взял со стола пергамент и вновь прочитал письмо, пришедшее из далекой России от его слуги, Николя. «Значит, это не русские. Надо сказать, ты ловко водил меня за нос, кто бы ты ни был. Что ж, будут тебе русские, еще как будут». Написав ответ, он запечатал его и обратился к Фениксу, сидевшему на жердочке, установленной на его столе. «Фаукс, дружище, можешь передать это Николя?» Феникс утвердительно курлыкнул в ответ и взял письмо. «Ему понадобится твоя помощь. Побудь с ним, пока он все там не закончит». Фаукс, держа письмо в клюве, наклонил голову в бок и, взлетев, телепортировался к адресату. «Вот и отлично, вот и отлично», — покивал Дамблдор и допил чай. В этот момент за дверью кабинета послышались шаги и раздался неуверенный стук в дверь. «Войдите», — сказал хозяин кабинета и улыбнулся вошедшему рыжему мальчику. «А, Рональд, мальчик мой, как я рад тебя видеть. Проходи, присаживайся. Чаю?» Не дожидаясь ответа, он взмахом палочки разлил напиток и взмахом руки пригласил мальчика присесть. Мальчик неуверенно подошел к стулу. «Здравствуйте, профессор Дамблдор. Я что-то натворил? Пожалуйста, не исключайте меня», — смущенно сказал сильно покрасневший ученик Гриффиндора. «Что ты? Все хорошо. Может, старик просто захотеть попить чай в компании сына его друзей и спросить его о том, как он устроился в школе и как его приняли на факультете?» — взмахнул руками Дамблдор. «Думаю, да», — выдохнул мальчик и, сев на стул, взял чашу с чаем и горсть апельсинового мармелада. «Ну так как?» — спросил его директор, глядя поверх своих очков половинок. «А, да, все хорошо». Рон Уизли проглотил конфеты. «Гриффиндор — самый лучший факультет, и ребята отличные. Вот и замечательно. А как обстоят дела с Гарри Поттером? Я слышал от твоей матери, что ты хочешь с ним подружиться». Мальчик нахмурился и посмотрел в пол. «Этот Поттер выпендрежник и задавака. Я не хочу больше с ним дружить. Он мне не нужен», — воскликнул мальчик, а на глазах у него навернулись слезы. «Ой, простите, директор. Ничего, ничего. Я все понимаю. Жаль, конечно, что ты не смог подружиться с Гарри, но он же не единственный в Хогвартсе. Уверен, ты найдешь хороших друзей. А Гарри, не суди его строго. Не его вина, что он такой, какой он есть. Быть может, все еще изменится. Скажи, Рональд, а чего ты хочешь? Что любишь? Мне это очень интересно». Альбус Дамблдор по-доброму улыбнулся мальчику, жующему конфеты. Рон начал сбивчиво рассказывать ему про то, что его старшие братья добились многого и ему теперь как ни старайся не превзойти их, про то, что у него никогда не было ничего нового и про то, что он очень любит квиддич. Рон был очень рад, что нашелся тот, кто наконец-то захотел его выслушать и кому до него было хоть какое-то дело. И совершенно не важно, что этот кто-то директор школы и великий волшебник, ведь он же самый добрый волшебник в мире и друг его родителей. Когда мальчик закончил рассказ, Дамблдор налил ему еще одну кружку замечательного чая с травами и спросил: «Так ты хочешь быть знаменитым и играть в квиддич? Что ж, это похвально, ведь всегда нужно стремиться к большему. Думаю, у меня есть кое-что для тебя, да и я могу преподать тебе несколько уроков, если ты не против, конечно, слушать старческие бредни». «Что вы? Конечно, я не против, да и вы не старый». «О, спасибо, мальчик мой». Глава 39. Что я могу сказать о квиддиче? Куча всего и бантик сверху. Нет, серьезно, выглядит это здорово, но как-то все чересчур накручено, что ли. Но, зато отлично отражает все войны и противостояния магов. Есть группа противоборствующих лиц, которые постоянно сражаются и наносят урон друг другу, и есть два ультовых чела, от противостояния которых зачастую зависит исход битвы. А так по-хорошему надо разделить этот вид спорта на два. В первом охотники и загонщики забивают очки и уклоняются от бладжеров. Разделить игру на несколько таймов и победу присуждать по очкам. Этакий баскетбол, регби, хоккей на метлах. Вторым же видом спорта сделать погоню за снитчем с препятствиями. Команда из двух человек, ловец и защитник. Ловец ловит снитч, защитник отбивает препятствия и ловушки в команду противника и отражает посланное в них. ХМ, можно даже чтобы защитников было двое. Прямые нападения на соперников запретить. И все будет и понятно, и зрелищно, а не вот так вот. Да фанатом классического квиддича я не стану. А новые виды спорта? Ну надо же мне чем-то в будущем заниматься. Вот разберусь со всем и начну реформировать спорт и индустрию магических развлечений. Начало уже положено. Ну вот и все. Рон Уизли поймал снитч, Гриффиндор победил. Трибуны львов кричат в восторге. Хаффлпаффцы аплодируют почти всем факультетам. Среди наших тоже есть поддерживающие львов. С трибун Слизерина доносятся расстроенные и гневные выкрики. Да квиддич популярный вид спорта. Даже слизеринцы не всегда могут удержать себя в руках. Ну, все что хотели мы увидели. Гермиону квиддич вообще ни разу не впечатлил. И пошли на обед. Матч не продлился долго. День прошел спокойно и вечером, на час реального времени, мы отправились в барьер с десятикратным ускорением, где я 2 часа потратил на распределение очков способностей и тестирование открытых способностей. Благодаря Игорю у меня теперь полностью прокачан навык магия жизни, и я потратил 18 очков на открытие начальных уровней всех способностей в магии жизни. Финальные способности, открывшиеся на 100 уровне магии жизни, самостоятельно я не скоро смогу использовать, так как они требуют большого количества маны. Но в своем мэнере, при поддержке Игоря, это возможно. Закончив разбираться с меню, я переключился на артефакторику. За 5 часов закончил световую шашку для Йоды и магический гравер. Теперь создавать артефакты будет легче. Да за завершение этих проектов система наконец-то повысила уровень профессии до мастера. После чего мы с Гермионой, которая все это время посвятила отработке заклинания и чтению книг по экономике, перекусили и вернулись к своим занятиям. Она продолжила читать книги, а я сварил несколько очень сложных зелий, которые могут пригодиться в будущем. Профессия зельевара также перешла на уровень мастера. Выйдя из барьера, мы отправились на поиски диадемы в выручай комнату. «Гермиона, ты где?» Через 3 часа поисков крикнул я в сторону предположительного нахождения подруги. «Я тут», раздалось с другой стороны. «Я исчезательный шкаф нашла, ну тот, который неисправный, давай заберем, и тот, который в лютном выкупим тоже». «Зачем? Это же по сути та же портальная арка, только замаскированная под мебель». «А, ну да, что там у тебя?» «Я диадему нашел, так что мы тут закончили. Осталось только схему чар самой комнаты перерисовать, но там немного осталось. Завтра приду и закончу. Пошли спать, я уже с ног валюсь». «Пошли», ответила пыльная Гермиона, вышедшая из-за гигантской кучи хлама. «Я тоже уже устала. Тонус почти на нуле и его восстановление замедлилось. Надо поспать, но сначала в душ». Она выразительно осмотрела такого же пыльного меня. «Ага, а может по-быстрому в мэнор, в баньку сходим, Йода быстро все организует. Мазохист, давай не сегодня, устала сильно». мое дело предложить. Ладно, пошли отсюда. Я пожал плечами и, взлетев, направился в сторону выхода, Гермиона последовала за мной. Сверившись с картой мародеров, мы вышли из выручай комнаты. Не став бродить по школе, аппарировали в мою комнату и отправились в душ. Хорошенько отмывшись, я пожелал хорошей ночной охоты Сиару и лег спать. 23 декабря 1991 г. Два месяца пролетели очень быстро. Вот вроде бы недавно был Хэллоуин, а сейчас уже наступили рождественские каникулы. До Лондона мы решили ехать на Хогвартс-экспрессе. Конечно, Сириус мог нас забрать из Хаксмида, но традиция есть традиция. И вот мы в компании Невилла и Адиль сидели в купе Хогвартс-экспресса. Невилл читал учебник по зельеварению за второй курс. Вокруг него летал крохотный шарик и периодически бил его слабым разрядом тока. Ничего серьезного, чуть сильнее пьезоэлемента из зажигалки, но отвлекает здорово. После каждого разряда Невилл вздрагивал, но от чтения не отвлекался. Ничего, скоро он у меня познает истинное спокойствие духа и его не выведет из себя даже пролетевший мимо дракон. Ну или станет нервным. Хотя эффект от подобных упражнений уже есть. По крайней мере, Снейпа он уже считает меньшим из возможных зол и на уроках сносно варит простейшие зелья. Хе-хе, скоро можно будет отменять эти тренировки, а то и вправду угроблю парня. Гермиона и Адиль обсуждают какую-то книгу, а я подвожу итоги 4 месяцев обучения в Хогвартсе. Помимо того, что мы все-таки уложились в план прокачки, составленным Гермионой, я обрел форму дракона Ферии и сегодня-завтра докачаю навык перевертыш до 10 уровня и возьму таки форму Вергилия. Уж очень она мне нравится и возможности этот страж имеет весьма серьезные. Также прорекламировал ховерборды и начал разработку коллекционной бойцовской игры, к которой подключил Луну Лавгуд. Нами были исцелены все оборотни Британии и отправлены на остров для обучения магическим специальностям. На рождественских каникулах тоже будет сделано и с оборотнями из Франции. Мы защитили Игоря завесой Энигмы, усилили защиту Мэннера и получили союзников в лице семейства Лавгуд и деканов Равенкла и Хаффлпаффа. Также были успешно проведены переговоры с гоблинами, в результате чего этот народ заключил с нами союз. Они поставляют мне ресурсы и разместили несколько своих боевых подразделений, недалеко от моего Мэннера. Сириус и Аластер нашли и привели в норму Регулуса Блэка. Сейчас он отдыхает на острове и готовится стать главой рода Блэк. Сириус, в ожидании момента, когда сможет заполучить систему, довольно потирает руки и готовится к скорой свадьбе. В середине ноября самой обсуждаемой новостью в Хогвартсе стала свадьба деканов Равенкла и Хаффлпаффа. В школе закатили знатный пир. Церемонию проводил Дамблдор. Оказывается, у него есть такие полномочия. После церемонии Флитвик и Помана пригласили гостей, учителей и некоторых учеников на банкет в их новом доме. Среди приглашенных были и мы с Гермионой. Из гостей были глава и старейшина клана Чароцап, еще несколько незнакомых мне гоблинов, родители и бабушка Поманы Спраут, бодренькие такие старички. Также были приглашены Сириус Блёк со своей невестой, Ремус Люпин, с которым Дамблдор несколько раз пытался поговорить наедине, Аластер Грюм, Чита Лавгудов и еще куча незнакомых мне волшебников, имена которых я все же запомнил. А, да, Хэллоуин из-за отставки Квирелла прошел спокойно, а полоса препятствий была свернута. А значит, Дамблдор полностью отказался от старого плана и нам неизвестно, чего теперь ожидать. Рон Уизли, из которого, судя по всему, Дамблдор готовит нового героя света, стал одним из лучших учеников на курсе и сейчас сканирование показывает, что у него 22 уровень. Тщательно все обсудив, мы пришли к выводу, что очень скоро Рон должен будет совершить какой-нибудь подвиг. Гермиона предположила, что ему предстоит победить Василиска, но будет это скорее всего после Рождества или в следующем году. Ведь ДДД ничто не мешает использовать часть старого плана в новом. Я же в этом сомневаюсь. Тетрадь-то у нас. На каникулах мы проведем ритуал, который поработит все части души Волдеморта и заключит в изготовленные мной артефакты. Он хотел бессмертия, он его и получит, а заодно будет верным рабом хозяина артефактов. Вот так вот. Собственно, в Хогвартс можно было бы и не возвращаться, и проплатить досрочную сдачу сов в министерстве, для меня и Гермионы, а через год можно будет и жаба сдать. По уровню знания и умений в классической школе магии мы вполне сдадим сов на высший балл. То, что у нас формирование ядра еще не закончено и, даже с учетом бонусов от системы, по количеству маны мы очень сильно отстаем от взрослых волшебников, неважно. Экзамен проверяет уровень знания и навыков. Ах, Депивс меня разочаровал. Почти все полезные функции из него вынули, а остальные перекорежены настолько, что невозможно даже понять, для чего они предназначались. Из рабочих остались только модули телекинеза, материальные иллюзии, управление лестницами, голосовой модуль и сошедший с ума искусственный интеллект. Еще я смог починить механизм эвакуации обитателей замка. Вот и все. Полезными оказались только модули эвакуации и управления лестницами. Еще мне удалось срисовать схему выручай комнаты. На досуге пытаюсь разобраться, как она работает. Определенные подвижки и идеи уже есть. Так что да, в Хогвартсе нам делать больше нечего. Осталось только обсудить это с родителями Гермионы. От размышлений меня оторвал вошедший в купе Драко Малфой. «Привет, вот родители просили передать», — сказал он и протянул мне незапечатанный конверт. Проверив его сканированием, я взял и прочел содержимое. В конверте было приглашение на семейный обед в честь наступления Мадронита, для меня, Гермионы и ее родителей. Увидев последнее, я спросил: «Драко, а твои родители в курсе, что родители Гермионы не волшебники?» «О, да, мама мне написала, сколько руганий из-за этого было, но они хотят, чтобы ты присутствовал на традиционном семейном обеде, в честь наступления Мадронита. Кстати, мы Малфои еще июль празднуем, но, к сожалению, он уже прошел, и я не смог поприсутствовать». Ну так вот, они долго рассуждали по поводу приглашения родителей Гермионы, так как пригласить тебя и не пригласить ее было бы невежливо. Но проблемой стало то, что магловские традиции на эти числа частично совпадают с магическими, и семейный обед входит в их число. Вот они и думали, гадали, как лучше поступить. Так вот, дедушка принял решение пригласить и родителей Гермионы. Безопасность для них он гарантирует. А мама сказала, что им, наверное, будет интересно посмотреть на магический быт. Они еще много чего обсуждали, всего я не знаю. Но теперь родители обидятся, если они не придут. Вот так вот, всего одно приглашение и столько ругани. Драко, рассказывавший это, прислонившись к стене, выпрямился и, придав лицу официальное выражение, обратился к Гермионе. «Мисс Гермиона Джин Грингер, род Малфой гарантирует безопасность ваших родителей на семейном обеде в нашем мэноре, на который они имеют честь быть приглашены». Сказав это, Драко улыбнулся. «В общем, приходите, будет весело и издеваться никто не будет. Обещаю, я передам родителям. Спасибо за приглашение. А там будет кто-то еще?» — спросила Гермиона. «Только дядя Сириус с братом. Обед-то семейный. Это для вас решили сделать исключение. Ты же близкий друг Гарри и его вассал. Хотя своих мы в этот раз не позвали. Да они и не в претензии. Летят куда-то в Европу к родственникам. Ладно, я пойду, там Крэб с Гейлом без присмотра остались. Давай». Помахал я ему конвертом. «Да, дела», — протянул Невиллу. «Малфой пригласили Макглов на обед. Что-то где-то сдохло. Ай, Гарри, выключи ты эту штуку, а то я ее сейчас сломаю. Из-за этой адской машины я бесполочковым редукта уже овладел. Ну вот, а ты не верил, что она поможет твоему обучению? Так, глядишь, и архимагом станешь». Улыбнулся я и деактивировал шарик. «Я все хочу спросить, а что это такое?» — спросил Адиль, глядя на устройство в моей руке. «Это жуткое орудие пыток, созданное одним слишком умным равенкловцем, для того, чтобы издеваться над доверившимся ему глупым и несчастным хаффлпаффцем», — страдальчески произнес Невилл и, не выдержав, засмеялся. «Это тренажер, который приучает не отвлекаться на внешние раздражители. У Невилла были проблемы с зельями, вот я и помог». Улыбнувшись, пожал я плечами. «Напомните мне, если что, не просить Гарри чему-нибудь меня научить». Немного посмеявшись, обратилась Адиль к Гермионе с Невиллом. Так, за дружеской беседой мы провели время до самого Лондона. Альбус Дамблдор, 24 декабря 1991 г. Авалон. По каменной тропе, петлявшей среди хрустальных колонн, шел известный победитель Гриндевальда. С каждым шагом облик его претерпевал изменения. Вот борода его и волосы из седых стали золотисто-рыжими, морщины разгладились, а сам он стал выше ростом и шире в плечах. «Ах, как хорошо скинуть личину старикашки!» — улыбнувшись, сказал он и продолжил путь. Он шел мимо изъеденных временем статуй людей, которых он когда-то знал, и с насмешкой смотрел на них. «Вы все мертвы, а я жив», — читалось в его ясных голубых глазах. Дойдя до центра острова, он остановился на большой мраморной площади, окруженной 12 гигантскими колоннами из хрусталя. 3 из них светились чистым внутренним светом. Волшебник осмотрел колонны и сказал: «Ну что ж, пришло время еще для 3. Он подошел к несветящейся колонне, стоявшей справа от тройки светящихся, достал из кармана серебряный нож и, надрезав свою ладонь, окропил ее кровью. То же самое он проделал с двумя следующими колоннами. Залечив рану, волшебник вернулся в центр площади и запел на языке, отличавшемся от любого людского. Любому стороннему наблюдателю показалось бы, что статный мужчина не поет, а ревет и рычит. Но все же это была песня, наполненная древней, первобытной магией. Когда волшебник закончил петь, колонны, которые он до этого окропил своей кровью, также засветились чистым внутренним светом. Волшебник же стоял в центре площади с закрытыми глазами и улыбался. «Да, да, скоро вся мощь Авалона опять будет моей», — радостно закричал он. «Ну а пока у меня тут есть еще одно дело». Волшебник улыбнулся и пошел в сторону мраморного строения, видневшегося за колоннами. «Так, где-то здесь я ее оставил. Ага, вот она». Волшебник, известный во всем мире как Альбус Дамблдор, с улыбкой на лице, вынул из сундука в своей сокровищнице старую волшебную лампу. «Так, так, не думал, что она мне еще пригодится. Да и видеться с этим уродом больше не хотелось. Но если кто и сможет ответить мне на вопросы, то только он». Выйдя из сокровищницы, он направился в сторону ритуального зала. Войдя в него, волшебник поставил лампу на алтарь в центре и, наполнив ее магией, торжественно сказал: «По праву данному мне тобой же, призываю тебя, Дини. Пора тебе заплатить свой долг». Из лампы повалил дым и соткался в огромную антропоморфную фигуру с оранжевыми как угли глазами. «А, какие люди! Не думал, что еще свидимся», — пробасила фигура. «Я тоже, но реальность порой выкидывает такие кренделя, что приходится обращаться к тем, с кем не очень-то хочется видеться», — ухмыльнувшись, сказал волшебник. «А вот сейчас обидно было. Ну да сам виноват. Ладно», — Дини махнул рукой. «Да и должок за мной. Зачем звал-то? Кто-то нарушил мои планы, рассчитанные на 30 лет вперед. Причем сделал это так ловко, что я до сих пор не могу понять, кто он». Волшебник, зная, что существу, стоящему перед ним, да его планов дела нет никакого, а контактов с остальным миром он не поддерживает вовсе, рассказал ему свой замысел. «Неплохо, неплохо. Да и творческий подход есть. Значит, хочешь знать, кто смог тебе помешать? На ум приходит только Кощей или Носферат. Кроме меня, только они смогли бы вывести мальчишку из-под твоего влияния. Уж больно хорошо ты его обложил. Носферата окончательно упокоили 300 лет назад. Нарвался на правнука Кощея. Ну тот и осерчал маленько. А сам Демилич, лет 50 назад, прихватил весь свой род и ушел в другой мир. Я поначалу тоже думал на него, хоть и не понимал, зачем ему это. Но все указывало на то, что помешал мне кто-то из России. Да только пусто все. Мой слуга смог узнать, что Кощей ушел и начал проверять остальных. Но у них там свои проблемы, и до Британии им дела нет». «Понятно. Что ж Носферат так сплоховал? Не маленький же уже был. А, да и ладно. Сейчас посмотрим. Что смогу, то узнаю». Дини сел на пол и, выставив руки перед собой, начал читать заклинание. По мере чтения, между его ладонями начали появляться дымные символы. Закончив, он всмотрелся в надписи на языке, давно позабытом смертными. «Ну, что там?» — спросил рыжеволосый волшебник. «Странно все. Был тонкий прокол пространства, больше года назад. След почти стерся. Но прокол этот идет не из этого мира. Так, а от мальчика твоего веет божьей силой, как и от земель его. Хаем, от земель божья сила другая идет. Что-то знакомое. Но что, не пойму. Если пойму до того, как закончу свои дела, дам знать. Все большее мне не откроется. И так много увидел. Мой долг тебе уплачен, маг». Дини грозно посмотрел на рыжеволосого. «Полностью. Более у тебя нет долга передо мной. Вот и хорошо. Прощай, вечный», — сказал Дини и исчез, вместе с лампой, из которой появился. «Прощай, прощай. Надеюсь, больше не увидимся». Волшебник вышел из ритуального зала и пошел в беседку на улице, чтобы обдумать полученную информацию. Не доверять словам Дини смысла не было. Тот должен был вскоре покинуть этот мир, сразу после завершения своих исследований. Значит, вмешался какой-то бог, но вот какой, почти наверняка это не высший, но и не слабый. «Хаем, новый план менять не буду, но надо быть осторожней. Хорошо, что боги не могут вмешиваться напрямую и вынуждены действовать руками своих последователей. Что звенишь?» Волшебник раздраженно посмотрел на меч, торчащий из камня недалеко от беседки. «Постой, столько лет молчал, а сейчас вдруг опять заговорил. Значит, еще и достойный король появился. Вот же, не было беды. И кто же это? Кто достойный потомок крови Пендрагон? Том, нет, он осквернил себя уже давно. Неужели Сириус? Что ж, с мальчиком надо разобраться. Волшебник подошел к мечу и наложил еще несколько сдерживающих печатей поверх старых. Меч возмущенно зазвенел. Но, не возмущайся, ты больше не нужен.